Глава 23. Опасная договоренность. Но соглашаться вот так просто не стоило. Если сейчас сказать «да», это бы означало показать свою слабость. Показать, что тобой просто манипулировать. Нет уж. Человека, который всегда и всем говорит «да» после первого же требования, будут использовать в хвост и в гриву. «А где мои гарантии?» – поглядел Олег на Харона. «Ого, а ты кое-чему учишься. Сегодня утром мне пришлось требовать гарантии за тебя». «Не глупи, дальний». Харон нехорошо прищурился. «У тебя нет иных гарантий, кроме меня. А если не я, то кто еще может помочь тебе с записью на видео?» «Я вообще не уверен, что ты способен мне помочь», – пожал плечами Олег. «Ну, допустим, ты как-то все же удалишь видео с ваших серверов. И что? Думаешь, про него так просто забудут? Сначала загадочный человек проникает на базу, потом видео с ним исчезает. Да меня будут искать еще больше». «Я не собирался удалять это видео», – ухмыльнулся Харон. «Я собирался замять этот случай. Сейчас на базе всем не до тебя, сам понимаешь. Ты же понимаешь? В курсе, что там произошло?» А вот это вопрос с подвохом. Харон хочет выяснить, что именно известно Олегу. «В общих чертах». Олег неопределенно покрутил ладонью. «Без подробностей. Получил короткую СМС». «Ладно, не выдумывай». Харон хлопнул ладонью по столу. «Можешь оставить твои секреты при себе, если пойдешь на сотрудничество со мной. А если нет, никто не помешает мне прямо сейчас задержать тебя и передать серьезным людям, которые эти секреты из тебя выбьют, так что монстры в метро покажутся мамой родной». Харон подцокал языком и, протянув руку, выключил экран. «Так что выходит, парень, что твоя единственная гарантия – мое честное слово. Давай так. Я сделаю первый шаг и замну дело. Скажу, мол, обычному бродяге-искателю слил информацию кто-то из рядовых с базы. Пароль тоже ему слил. Но сообщение съело три последние цифры. Выдумаю что-то в этом роде». «И что, после этого меня не будут искать?» «Усилят охрану, сменят пароли. Будут пристальнее следить за рядовыми. А ты-то что? Все и так знают, что в метро полно искателей. От тебя какая опасность?» «Почти никакой». Харон усмехнулся и откинулся на спинку стула. «А затем ты придешь туда, куда я скажу. И там сделаешь то, что я скажу. А если не придешь и не сделаешь, сам понимаешь, позвонить куда надо и сказать, что я нашел нарушителя, это дело двух минут». «И как я узнаю, что ты выполнил свою часть?» – уточнил Олег. «Потому что тебя не арестуют в ближайшие 3 дня. Думаешь, по улицам ходит так много одноруких? Достаточно, конечно, но поверь, не настолько, чтобы тебя не нашли в 2 счета. Если захотят найти, конечно». Харон говорил все это с отвратительной интонацией кота, загнавшего мышь в угол, и уверенного в том, что она оттуда никуда не денется. Нет, дело с видео он действительно замнет. Вот только одним случаем все не кончится. Он получит компромат на Олега, и за первым проникновением последует второе, затем третье. «Ладно», — Олег пожал плечами. «Выбора у меня, очевидно, нет, так что куда и когда приходить?» Лицо Харона расплылось в улыбке. «Вот и отлично. А придешь ты прямо сюда, ровно через 3 дня, ночью на 4-й. «Ну, не совсем сюда, ко входу». «Ко входу?» «Ага. Тому самому, к которому ты должен был подойти, если не хотел неприятностей. Никаких проникновений, никаких взломов. Просто заплатил и иди гуляй по нашему подземному зоопарку. Шарики и сладкая вата, правда, в цену билета не входят. О, так это еще и платно? Тогда понятно, почему у него рожа такая раскормленная. Да, это более хлебная должность, чем у ГИБДД. «Ко скольки приходить?» — поинтересовался Олег. «Часиком к двум ночи», — прикинул Харон. «Перед этим рекомендую выспаться». Он нажал на кнопку, и из-за дверей его коптерки, тех, что вели наружу, а не вглубь подземки, снова раздался гул. «Можешь идти». С видом директора, отпускающего нерадивого школьника, махнул рукой Харон. «Только гляди, не свались». «Не свалиться? Куда?» Олег предпочитал увидеть все своими глазами, а не задавать лишние вопросы этому типу. Так что он деловито кивнул и шагнул за дверь. И тут же сощурился от резкого запаха. Нет, это была не канализация, но она явно располагалась где-то неподалеку. Он огляделся по сторонам. Тоннель уходил в одну сторону, и запах шел оттуда. Ему что, идти туда? Едва он отошел на 5 шагов, сзади зашумел механизм, запирающий дверь. Вход в коптерку Харона оказался закрыт стальной толстой заглушкой. Олег поглядел и увидел камеру над этим входом. Интересно, видео с нее что, вообще не смотрится кем-то кроме него? Или те, кто проверяют его работу, тоже имеют свою долю? «Ты напрасно ушел из подземелья», — заговорил владыка. «И ради чего? Чтобы проводить тех двоих?» «Ради того, чтобы узнать обходной путь, если ты не догадался», — произнес Олег, задерживая дыхание. «Я не стал убивать парня, но и помогать ему просто так тоже не собирался». «Если бы ты собрался, я бы решил, что ты сошел с ума». «А я про тебя уже давно это решил», — подумал Олег. Он шел по коридору, стараясь не обращать внимания на лужи, которые то и дело появлялись под ногами. Как далеко заведет его этот коридор? Если ему еще идти долго... Черт! Придется выбрасывать одежду и 2 часа провести в душе. Но, на его счастье, коридор оказался недолгим. Вот только... «Так вот, что он имел в виду, когда говорил «не свались»,» — протянул Олег. Перед ним возвышался выход на поверхность в виде высокой лестницы, ведущей вертикально вверх. Олег прочнее закрепил меч на поясе и осторожно потрогал лестницу. Та была из металла, крепкой и толстой, и закреплена на совесть. Вот только лезть по ней с одной рукой — все равно занятие так себе. «Так, говоришь, не в руках сила?» — пробормотал он. «Может, тогда лифт мне наколдуешь? Ну или летать научишь?» «Полет — не самое сложное заклинание для хорошего мага». «Предлагаешь мне изучать магию до тех пор, пока не взлечу?» Олег вздохнул и схватился за верхнюю ступеньку. «Мне нужно выбраться из этой вонючей трубы и выбраться прямо сейчас. А по твоей милости, из-за того, что тебе вчера захотелось поиграть в злодея, я теперь не могу этого сделать». «Хм, а что если...» Мысль, которая пришла ему в голову, была совершенно идиотской. Но с другой стороны... могла и сработать. Олег вновь снял меч с пояса и крепко сжал его подмышкой, отрубленной рукой. А теперь вверх. Толчок. Здоровой рукой он схватился за холодную металлическую перекладину. Вверх. Меч следовало упереть ступеньку, чтобы не рухнуть вниз в тот момент, когда он перебрасывает руку на следующую перекладину. Причем упереть плашмя. Если он случайно разрубит лестницу, ему это не поможет. Владыка никак не комментировал эти вынужденные занятия альпинизмом. Олег пыхтел, матерился сквозь зубы, дважды чуть не рухнул, но, наконец, добрался до верха. Открытый канализационный люк. Какое счастье, что открытый! Выходил где-то на лесной полянке. Хотя нет. Откуда тут лес? Это какой-то пустырь или парк? Вылезя наружу, Олег рухнул на траву. Черт, конечности гудели. Обычная пожарная лестница стала для него препятствием. Именно теперь он больше всего ненавидел свою инвалидность. «Ты крепок», — неожиданно заговорил владыка. «Но совершенно не ценишь силу». «Что ты имеешь в виду?» — уточнил Олег, поднимаясь на ноги и оглядываясь по сторонам. «Да, так и есть. Заброшенный пустырь, обнесенный забором с колючей проволокой. Сейчас останется только отыскать место, где оттуда выбираются другие искатели, и можно домой». «Души одного искателя, заклейменного ее меткой, не хватило бы на то, чтобы отрастить тебе руку. Но это была бы очень, очень внушительная порция энергии. На монстрах тебе за месяц не накопить столько». «Опять ты об этом?» Олег поморщился. «Ладно, слушай. От того, что ты поселился в моей голове, есть некоторые плюсы. Я это признаю. Но давай договоримся сразу. Это мое тело, и это моя жизнь. И когда я говорю «нет», это означает, что я говорю «нет». «Я не стал настаивать, хотя мог бы». «Как?» — рассердился Олег. «Ты мог перехватить контроль, но заставить меня сделать это ты не мог». «Уверен?» Олег не успел ответить, потому что еще до этого перед ним выскочила табличка системы. «Вы получили квест на устранение врага. Отказ от квеста невозможен. Враг находится в радиусе 500 метров от вас. На вас наложен эффект «Жажда смерти». До тех пор, пока указанный квестом враг жив, уровень вашего здоровья будет понижаться на 1% в минуту». Олег вытаращил глаза. У него тут же закололо в груди. По телу пробежал холодок. Видимо, так выражалась потеря 1%. «Это...» Он ощутил, как пересохло у него во рту. «О каком враге идет речь?» «О том самом. Он еще недалеко ушел». Олег затравленно оглянулся. Но в этот момент перед ним выскочила еще одна табличка. «Квест на устранение врага отменен. Вы не выполнили условий задания и не получите награды». «Фух». «Как видишь, я вполне мог заставить тебя сделать это», — довольным тоном заметил владыка. «Но не стал. Потому что я признаю за тобой право на мнение. Только потом, когда я окажусь прав, не говори мне, что я тебя не предупреждал».